После еды меня неодолимо потянуло в сон. Остаток дня и ночи я сладко проспала, зато рано утром проснулась с необыкновенным ощущением легкости. Не задумываясь, встала с кровати. Естественные потребности давали о себе знать. В ванной комнате висело поясное зеркало. Я недоверчиво оглядела себя. Согар не соврала. У моего отражения был поистине цветущий вид. На животе не осталось ни одной растяжки, как будто я не носила ребенка 8 месяцев. Ровная сияющая кожа, подтянутая девичья фигура, небольшая упругая грудь. Мое тело стало точно таким, каким было до беременности. Могущество целителя поражало. Конечно, я и раньше слышала о целителях Гидара. В Кирее им посвящали статьи в журналах и целые новостные выпуски. Но одно дело газеты и слухи, и совсем другое — убедиться воочию, на своем примере. Целители не являлись лекарями в распространенном смысле этого слова. Они могли не знать анатомии и не разбираться в лекарствах и травах, зато они обладали немыслимой силой. Прикосновением руки целитель лечил болезни и увечья, возвращал зрение и слух, убирал уродство, продлевал жизнь и влиял на растения. В Гидаре существовала поговорка, что палка, воткнутая в землю избранником богини, даст корни и прорастет. Было и то, о чем не писали в газетах и не говорили открыто. Из шепотков слуг в доме Ардена я знала, что легким касанием той же руки целитель мог убить или ослепить, за минуту заставить дерево высохнуть и навсегда лишить землю плодородия. Обратная, темная сторона дара. Мне повезло познакомиться со светлой стороной. Пусть Тейт за что-то меня не взлюбил, о моем теле он позаботился превосходно. Первым делом я разобрала вещи, принесенные Согар. Конечно, там оказалось далеко не все. Отсутствовали подаренные Арденом украшения и самые дорогие наряды, те, что муж купил в первые месяцы нашего брака, когда живот еще не портил фигуру. Я пожелала Анже носить их с удовольствием. Достаточно и остального, даже с учетом того, что 2/3 блузок и кофт теперь болтались на мне, словно на вешалке. С гидарскими необъятными юбками повезло больше. Они шились со шнуровкой на поясе и с равным успехом садились и на меня, и на Согар. Разница лишь в том, что в юбке Летты Герун я утонула бы с головой, а моя не прикрыла бы рослой гидарке икры. За сохранность обуви я поблагодарила маму, от которой унаследовала почти кукольный размер ноги. Мои туфли и ботинки не налезли бы Анже даже на кончики пальцев. Бельем и чулками катистка побрезговала. Мелочи Согар засунула в отдельный мешочек. Расчески, щетки, заколки, шпильки, ленты. Я снова все сложила, оставила только то, что собиралась надеть. Затем вернулась в ванную, проверила исправность задвижки на двери и с наслаждением вымылась. Крови на теле не было, кто-то ее оттер. Надеюсь, целитель не занимался этим лично, а поручил служанкам. И без того запоздалым стыдом колола мысль, что он видел меня в самый неприглядный момент родов. Волосы пришлось промывать долго и тщательно. Оделась тут же, перебегать коридор в одном полотенце побоялась. Сорочку отправила в короб для грязного белья. Задерживаться в доме Летта Гивора я не предполагала и пользоваться благосклонностью столичного Летта не собиралась. Согар упомянула причитающуюся мне денежную сумму. Значит, придется идти на поклон к управителям. Заодно задать вопрос про документы. Перед бракосочетанием Арден должен был сделать мне какое-то удостоверение личности. Раньше меня это не волновало, но это раньше, когда мой мир ограничивался домом мужа. А по сути, одной спальней, где я провела последние полгода. Появилось чувство, что все эти месяцы я спала и резко проснулась. Только теперь я начала осознавать, что Ардена нет. Больше меня никто не держит в Орлисе, не ограничивает в передвижениях, и если я покину город, то не поймает и не запрет. В комнату я вошла решительная и сосредоточенная. 8 месяцев одиночества и безысходности приучили четко планировать все поступки. Сначала найти и поблагодарить Ирвина, потом неприятный разговор с управителями и документы. После... «Разве я разрешал вам вставать, Летто?» Болезненно хлестнул голос Тейта. Целитель сидел в кресле у стола, в той же или точно такой же белоснежной рубашке, отчего его кожа выглядела слишком темной. И без того тонкие губы зло сжались и превратились в кривую линию. Здороваться он считал излишним. «Доброе утро, Лет Тейт. Вы велели лежать вчера. Сегодня это... сегодня», — глупо закончила я. «Разденьтесь и сядьте на кровать». Он поднялся и оказался довольно высоким. Не таким, конечно, как Арден или Ирвин, но выше меня на голову. Я послушалась, опасаясь злить его сильнее, и осталась в одном белье и чулках. Уверенные руки бесцеремонно ощупали меня, промяли живот. «Вы здоровы, можете одеваться». Тейт начал оправлять засученные рукава рубашки и застегивать манжеты. Рваные движения пальцев противоречили застывшему телу. От целителя исходила неприязнь, настолько явная, что еще чуть-чуть, и она станет зримой. «Это вам пригодится». Он поставил на стол крошечный пузырек. «Две капли на столовую ложку, каждый день, в одно и то же время. В ближайшие полгода вам нежелательно беременеть. Лишняя нагрузка на организм». Сначала я не поняла, о чем он. Затем вспыхнула. «За кого вы меня принимаете, Лет? За шлюху?» «Нет». Темные глаза презрительно сощурились. «В отличие от вас, шлюхи честно отрабатывают свои деньги». Я забыла о том, что полураздета, и вскочила. Ладонь сама описала широкий полукруг и звонко впечаталась в щеку наглеца. «Убирайтесь! И больше не смейте ко мне прикасаться!» Тейт отступил на шаг, развернулся и вышел. От гнева я дрожала и была вынуждена опять сесть. Уткнула лицо в ладони. «Отрешенный, неужели ты решил, что мне мало потерять родину, дом, семью? Нужно отнять еще и честь? Скажи мне, всевидящий, что в моем поведении натолкнуло Тейта на эту мысль? Расчетливые слова Согар? То, что бессознательно у меня приютил влиятельный Лет? Или добродетельные дамы Орлиса уже пересказали целителю сплетни о кирейской гадюке? Если б не мокрые волосы, я сбежала бы прямо сейчас. Но ранняя весна — это не лето, а чудом избежать смерти, чтобы затем простыть и свалиться в горячке, глупо. Среди сотен бредовых слухов о кирейках есть и правдивые. Даже в ярости мы не теряем способность хладнокровно рассуждать. Я постаралась взять себя в руки. Преодолела годливость и смахнула в мусорное ведро пузырек с противозачаточными каплями. Дотрагиваться до него было противно. Вновь оделась, расчесалась и заплела еще влажные волосы в косу. Хотела идти искать Ирвина, но через несколько минут он сам постучал в дверь. В комнату проходить не стал, напротив, галантно предложил руку. «Доброе утро, Мэй! Тейт только что обрадовал меня тем, что вы окончательно поправились. Могу я пригласить вас позавтракать со мной?» При упоминании целителя пришлось закусить губу, чтобы не выдать своих чувств. Первым порывом было немедленно поблагодарить за заботу и распрощаться. Но желудок недвусмысленно напомнил, что одна тарелка супа раз в два дня — это не еда. И, увы, голод оказался сильнее гордости. От приличного состояния Ардена мне пока не досталось ни монетки, и вряд ли кто-нибудь еще в городе пожелал бы накормить меня бесплатно. «Доброе утро, Ирвин. С большим удовольствием». «Вы прекрасно выглядите», — польстил мне он. «Я никогда не видел такого необыкновенного цвета глаз, словно северное сияние над вечными льдами. Все оттенки синего, голубого и бирюзы». Вежливо улыбнулась. За последние месяцы я отвыкла от комплиментов. хотя когда-то воспринимала их как нечто само собой разумеющееся. С чем только не сравнивали мои глаза. С морскими волнами, драгоценными камнями, перьями редких птиц, крыльями тропических бабочек. Синие глаза отца и зеленые матери наградили нас с братом уникальным, переливчатым, меняющимся цветом радужек. Это стало еще одной причиной, почему в Орлисе меня называли ведьмой. Под руку с Ирвином я вышла в коридор и с любопытством поглядывала по сторонам. Дом Лета Гевора по праву считался одним из лучших домов города. Денир Гевор возглавлял совет управителей Орлиса. Арден мельком упоминал, что он владеет всей землей отсюда и до Кагара. Неудивительно, что столичный представитель остановился именно у него, и мне посчастливилось оценить особняк изнутри. Холодный климат Гидара оказал влияние и на архитектуру. Здешние здания отличали толстые стены и, как следствие, небольшие окна с широкими подоконниками и полное отсутствие привычных мне террас или веранд. А ведь это приграничье, юг страны. Что же творится на севере? На полу в коридоре лежал пестрый катисский ковер. Стены и потолок были обшиты деревянными резными панно. Утреннее солнце било в окна, но я заметила множество светильников с гидарским огнем. В спящем состоянии они напоминали мутные стеклянные шары. Комната, куда меня привел Ирвин, судя по скромным размерам, являлась гостиной, а не столовой. На небольшом столике был сервирован завтрак на двоих — бекон, омлет, гренки и чай. «Прошу вас!» — Ирвин любезно выдвинул стул. «Позволите поухаживать за вами?» Когда ты с рождения привыкла к тому, что вокруг тебя воспитанные люди, которые оказывают всяческие знаки внимания, придерживают дверь, пропускают вперед, подают руку, очень трудно потом смириться с грубостью и невежеством. 8 месяцев вне дома стали для меня тяжелым испытанием, и от поступка Ирвина я чуть не расплакалась. Благодарю. Ирвину явно не впервой было ухаживать за девушками. Настолько ловко он наполнил мою тарелку и разлил чай по чашкам. «За время этой поездки я совершенно одичал», — тем не менее пожаловался он. «Жители приграничья, несомненно, обладают множеством достоинств, но манеры, похоже, переняли от соседей бандитов. Правда, правда, Мэй, не смейтесь. Светские беседы за чаем они и вовсе считают занятием для столичных бездельников. Мне кажется, изо всех слов у меня в голове остались одни казенные фразы и административные циркуляры. А с Тейтом не особо-то поболтаешь». «Почему?» — сорвалось у меня. «О-о-о!» — заулыбался Ирвин. «Тейт — это Тейт. Он любит строить из себя эдакого мрачного нелюдимого типа, который выше всяких условностей. Разговоров ради разговоров он терпеть не может, чай пьет исключительно за тем, чтобы утолить жажду, и каждую свободную минуту проводит, уткнувшись в книгу. Я же небольшой поклонник чтения, и в часы досуга предпочитаю нормальное человеческое общение». С грустью подумала, что многое отдала бы за книгу, неважно на каком языке. В доме Ардена изредка появлялись лишь газеты и журналы, которые доставляли из Кагара с недельным опозданием. «И это продлится еще целый месяц, пока мы не доберемся до Нейса. К тому моменту я завою с тоски, словно киронский волк. Вдобавок этот бесов нейский. Учу его уже 6 лет и до сих пор допускаю грубейшие ошибки. Как я буду объясняться, когда любое неправильное ударение придает слову иной смысл? Сделаю даме комплимент и нанесу смертельное оскорбление». «Возьмите переводчика». «Увы», — покачал головой Ирвин. «В моем случае посредники неуместны. Зависеть от третьего лица, брать его с собой на конфиденциальные встречи... Нет, я не вправе так рисковать». «Тогда наймите учителя». «И где я его найду?» Ирвин скептически покосился в окно на крышу дома напротив, с флюгером в виде задорного петушка. «Нейски в Гидаре не пользуются популярностью, в отличие от языка империи. На агорийском здесь худо-бедно изъясняется каждый пятый. А приличного нейского не услышишь даже в Рексоре. Попросите Лето Тейта позаниматься с вами? Из него преподаватель, как из меня храмовый служитель, — фыркнул Ирвин. Мои промахи его бесят. Он язвит. Я злюсь и от волнения словно нарочно сбиваюсь чаще. В результате мы ругаемся вдрызг, и на этом урок сорван. Терпение — величайшее из добродетелей, — произнесла я на нейском. Это точно не про нас двоих, — уныло сознался Ирвин и уткнулся в тарелку. Однако он был не из тех, кто грустит долго. Уже через пару минут на его губах появилась очаровательная улыбка. Мэй, простите мое любопытство. Каковы ваши планы на будущее? В первую очередь я должна поблагодарить вас за то, что не дали мне умереть. Вашу жизнь спас Тейт. Я здесь ни при чем. Он сказал то же самое, заметила я. Тейт слишком скромен. И все же, Мэй, насколько я понял, в Орлисе вас ничто больше не удерживает. Ваш уважаемый супруг достойно погребен, как и несчастное дитя. Извините, что затрагиваю такую печальную тему. В самое ближайшее время я намерена покинуть Гидар. Упоминание о моем вдовстве я предпочла пропустить мимо ушей. Неужели вы собираетесь вернуться в Кирею? Под Киреей? Вы подразумеваете кирейскую провинцию? Я особо выделила последнее слово. Нет, я не спешу попасть в рабство. Если бы у меня на родине остался хоть кто-нибудь из близких, тогда я стремилась бы домой, несмотря на риск. Но все мои родные погибли, да и они не защитили бы меня от печальной участи. Девушек из Киреи вывозили в Агорию целыми поездами. Я сама чуть не попала в такой. «Светлая богиня!» — Ирвин покраснел. «Мэй, простите! Я понимаю, война, грязь, инстинкты. Мне рассказывали, что творят на завоеванных территориях имперцы. Но я не подумал, не связал это с вами». Он окончательно смутился, чем привел меня в замешательство. «Неужели со стороны война видится иначе?» И Гидар наивно верил, что империя пощадит Кирею больше, чем Дорос, Кирон или Катис? Не превратит побежденных в рабов? Мне повезло. Я не стала рабыней. Пояснять, что мое замужество не сильно отличалось от рабства, мне не хотелось. А сейчас все это в прошлом. Управители Орлиса милостиво выдадут мне часть денег Лета Лерина, и я отправлюсь в Нейс. «Как же вы поедете?» Ирвин опустил золотистые ресницы. «Отсюда в королевство ведет только окружная дорога, а она небезопасна. До сих пор банды беглых рабов из Агории нападают на поселения и одиноких путников». Я подозревала, что знаю о бандитских набегах куда больше столичного Лета, который в приграничье недавно, и проездом. Но вдаваться в подробности не стала. Вы же не боитесь путешествовать? Мы хорошо защищены. Он отвел руку в сторону. На кончиках его пальцев вспыхнула крошечная синяя искра, через секунду выросшая в огонек. Маленький, робкий, покорный. Я в ужасе подалась назад. Ирвин одаренный, воспитанный галантный красавец, стихийник. Мэй, не пугайтесь. Я полностью контролирую силу. От танцующего на ладони язычка голубого пламени, который то вытягивался и сжимался, то закручивался спиралью, было не отвести глаз. Гидарский огонь, тот, что шутя уничтожал города, тот, что выжег Леор. «Вы тоже воевали?» — выдавила я через силу. «Нет, я дипломат. Никто не отправит меня в бой». Ирвин потушил огонек. «Но я хочу, чтобы вы знали о моих способностях, прежде чем я сделаю вам предложение». «Предложение?» — с опаской переспросила я. «Взаимовыгодное», — подтвердил он и перешел на нейский. Мэй, наша встреча — невероятная удача для меня. Не иначе вмешалась сама богиня. Мне необходимы уроки Нейского, а вы великолепно знаете язык. Я готов платить в месяц 300 гидарских зелов, в два раза больше, чем получает лучший учитель в Риксоре. Это компенсация за то, что вам придется переезжать из города в город вместе с нами. Все свободное время мы будем заниматься. Поверьте, я способный и послушный ученик. Вы с комфортом доберетесь до Нейса, и если ваши планы не изменятся, в Скилосе мы расстанемся. Вы хотите за месяц довести ваш Нейский до идеального? Уточнила я. Задача сложная, но выполнимая. Ирвин говорил довольно бегло, но пропускал двойные гласные и путал ударения, отчего смысл некоторых слов изменялся до неузнаваемости. «Идеальным мой разговорный за такой короткий срок вряд ли станет», — честно признал он. «Но я обязан сделать так, чтобы при обсуждении серьезных вопросов не возникало двусмысленности. Даже одно неверно произнесенное слово обойдется мне слишком дорого. Нейский — тот язык, где значение зависит от полутонов, а я, хотя и разбираю их на слух, повторить не могу». Я задумалась. Предложение было заманчивое. 300 зелов — приличная сумма. Пусть я до сих пор не очень хорошо разбиралась в ценах, но слышала, что в приграничье на 100 зелов семья прекрасно жила месяц. Неизвестно, до какой степени простирается щедрость управителей. Выделенных ими денег может не хватить на дорогу до Нейса. Потом на месте тоже нужно будет устроиться. Вдруг я не сразу найду работу. Средства мне понадобятся. Вот только сколько в этих соображениях разумной составляющей, а сколько симпатии к самому Ирвину? И как со стороны будет выглядеть мое совместное путешествие с мужчиной или даже с мужчинами? Ирвин, когда вы сказали «переезжать из города в город вместе с нами», вы имели в виду Лето Тейта? Да. Его и еще одного молодого человека, нашего помощника. Я ожидаю его с минуты на минуту. Уверен, они будут только за приятную компанию, особенно Тейт. Ведь нам больше не придется ссориться из-за уроков. Вот уж сомневаюсь. Более того, я уже в курсе, кем меня считает целитель, и что он решит, когда услышит о так называемой учительнице. Но не все ли мне равно? Мне нужны деньги, меня гонят из Орлиса, и предложение Ирвина — прекрасный выход. «Я согласна», — ответила на Нейском. «С этой минуты мы с вами постараемся разговаривать исключительно на этом языке. Как долго вы задержитесь в Орлисе?» «Спасибо, Мэй!» — просиял Ирвин. «Мы планировали выехать завтра утром. Я сделаю все, чтобы вы не пожалели о вашем выборе, и обещаю вам комфортное и безопасное путешествие». «Спасибо», — он произнес так, что оно превратилось в «обнимаю». Пожалуй, ежедневные занятия ему действительно необходимы. Весь обратный путь до моей комнаты Ирвин улыбался. «Пойду обрадую Тейта», — сказал он на прощание. Я живо представила себе радость целителя и подавила вздох. Но грустить было некогда. Если я завтра уезжаю из Орлиса, откладывать визитку правителям нельзя. Сменила домашние туфли на уличные, надела кофту и покинула комнату. Коридор вывел меня к лестнице. Не потребовалось расспрашивать служанку, которая старательно натирала оконные стекла, и покосилась на меня с выражением крайнего неодобрения. Внизу мое везение закончилось. Я столкнулась с Тейтом. Целитель тоже собрался выходить, поскольку поверх своей белоснежной рубашки накинул легкую куртку. В мою сторону он даже не взглянул. Быстро прошел через холл и со всей силы хлопнул тяжелой дверью прямо перед носом. На секунду обида стала такой острой, что захотелось броситься назад, отыскать Ирвина и заявить, что я передумала. Разумеется, назад я не повернула. Вышла на улицу, вдохнула свежий теплый воздух. От дождя не осталось и воспоминаний. Небо очистилось от рыхлых туч, пригревало солнце, зазеленела трава на обочинах, распустились листья на кустах крыжовника за оградой дома напротив. В приграничье наконец-то наступила долгожданная весна. «Смотрите, ведьма!» — услышала я шепот. На другой стороне улицы застыла стайка девушек. «Мои ровесницы!» Лет 18-19. Нарядные, с яркими атласными лентами, вплетенными в косы всех оттенков светлого, от соломенного до серебряного. На лицах отчетливо читались испуг и любопытство. Если бы не война, сейчас я точно так же радовалась бы погожему дню, с удовольствием гуляла бы по Леору, хвасталась бы обновкам перед подругами. Но моя беззаботная юность оборвалась 8 месяцев назад. «Здравствуй, моя красавица!» Тонкие руки тети прижали меня к себе с удивительной силой, которую никто бы не заподозрил в маленькой, сухонькой женщине. «Почему такая смурная?» Врать не хотелось, и я ответила честно. «Папа с Лайдом напугали. Лайд уверен, что будет война». Тетя выразительно поморщилась и потянула меня в дом. На прощание я помахала Гирейну. Наш водитель ответил широкой улыбкой. Везель развернулся и покатил обратно в Леор, по извилистой улочке, освещенной ярким светом фонарей. «Хороший парень», — добродушно заметила тетя. «Чемоданы твои словно пушинки занес, даже просить не пришлось. Столько нарядов набрала». «Решила всех местных кавалеров сразить на повал?» Наигранная веселость в ее голосе меня не обманула. «Тетя, ты со мной как с ребенком. Отвлечь пытаешься. Я не маленькая. Лайт и тот сказал, что я должна знать, что происходит. Почему в газетах ничего не пишут об угрозе войны с Агорией? Я в дороге 10 прочитала. Все только про богатый урожай, новый университет и будущие выборы». «Потому и не пишут», — резко заметила она. «Считают, нечего перед выборами зря народ волновать». «Зря?» — взвилась я. «Тетя, а если на нас нападут? Как на Катис?» «Как на Катис не получится». Уголок рта дернулся, обозначились тоненькие, словно нарисованные карандашом морщинки. «У Катиза была армия, которая сопротивлялась вторжению. Мэй, идем выпьем чая, и пора спать. Поздно уже. Завтра с утра поговорим». «Не хочу завтра!» — запротестовала я. «С такими мыслями я не засну!» «Прими снотворное!» — усмехнулась тетя. Я возмутилась еще больше. Никакие снотворные на меня не действовали. Она это прекрасно знала. Лекари лишь руками разводили, врожденная особенность организма. Мне это не мешало, обычно сон у меня был здоровый и крепкий. «Тетя!» «Девочка моя!» — она тихонько вздохнула. «Что тебе сказать, когда никто ничего толком не понимает? Таких, как наша семья, чтобы с иностранцами тесно общались и за пределы страны выбирались, у нас раз-два и обчелся. Сидим тихо. За горами да за морем. Что в газетах напечатают, тому и верим. Официально у нас с Агорией дружеские отношения. Они зерно поездами закупают, фрукты тоннелями переправляют. Так и с южанами империя не ссорилась. Только уже 15 лет от Катиза одно название. И то лишь потому, что пески и голые степи Агории не особо нужны. Но выводы должны не мы с тобой делать, а правительство. Его для этого и выбирают каждый год». Она уставилась куда-то поверх моей головы. «А может, и правильно, что не пишут. Чем бы нам сейчас помогла паника? Раньше надо было думать. Много раньше, когда имперцы завоевали Кирон. Уже тогда стало ясно, что порядок в мире меняется. Мы же спокойно смотрели, как Агория захватывает Восток, потом присоединяет Дорос. Как же, договоренности необходимо чтить. Все в мире связано, Мэй. Кирея не вмешивалась в войны. Теперь никто не поможет нам. То есть война возможна? Поникла я. Надо надеяться на лучшее, встряхнулась тетя. Сколько их было, учений этих? За последние 10 лет каждый год проводят. Будем считать, что мне просто повезло. Младший братик с семьей в кои-то веки погостить выберется, а то совсем забыли тетку старую. Ее голос звучал слишком бодро. Но я хотела услышать именно это. И поверила. Девушки ничего мне не сделали. Злобно пофыркали вслед, словно недовольные кошки, и только. До дома собраний я добралась без приключений. Прошла насквозь главный зал и удивилась отсутствию посетителей перед неприметной дверью. В те редкие разы, когда Арден брал меня с собой, здесь толпилось не менее 10 человек. За дверью располагалась приемная, где каждый день с утра и до обеда обязан был присутствовать один из управителей. Сегодня им оказался Лет Тувор, кичливый толстяк с массивным двойным подбородком, который он имел обыкновение многозначительно потирать указательным пальцем левой руки. Очевидно, этим и объяснялось отсутствие очереди. Скоростолюбивым Летом Тувором даже мой нахрапистый муж старался иметь дело лишь в случае крайней нужды. Предпочитал Лето Келлана или Лето Гекера, более рассудительных и менее жадных. Тувор при наших встречах не смущался присутствием Ардена и облизывал меня масляным взглядом, отчего я чувствовала себя вещью в руках оценщика. Едва я вошла, на лице Тувора возникла торжествующая улыбка. «Лето Лирин!» — прогудел он довольно. «Вижу, вы в добром здравии!» «Добрый день, Лет Тувор!» Стула для посетителей в приемной не предполагалось, дабы посетители не рассеживались. Я кратко изложила цель своего визита. Все это время Тувор смотрел в сторону и хмурил густые светлые брови до тех пор, пока они не превратились в сплошную горизонтальную линию. К тому моменту, как я закончила, от его хорошего настроения не осталось и следа. «Документы и деньги, значит», — мрачно ответил он. «Позвольте уточнить, юная Летта, а что вы будете делать дальше? Каким образом собираетесь зарабатывать на жизнь?» «Поступлю на службу». «На службу?» Линия бровей разорвалась в удивлении. «И кем же вы намерены служить?» «Вас это не касается», — невозмутимо ответила я. «Ошибаетесь, моя дорогая Летта Лирин. Меня касается все, что происходит в моем городе. Особенно, когда особа вроде вас оказывается свободна от супружеских уз. И к тому же бездетна. Мне вовсе не нужны скандалы и разрушенные семьи. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Нет». «Нет». Твор откинулся на стуле. «А я уверен, прекрасно понимаете. Как и то, что единственное посильное вам занятие осуждается приличным обществом. И я не допущу подобной службы в Орлисе. Вам ясно?» Очень хотелось расхохотаться ему в лицо, но я сдержалась. Мне стало интересно, зачем он завел этот разговор. «Но, учитывая ваше бедственное положение, крайнюю молодость и незаурядные внешние данные, я готов предложить вам, скажем так, покровительство. Мы можем обговорить ваше содержание, разумеется, в разумных пределах». Я все же рассмеялась, чем немало его оскорбила. «Лет Тувор, прежде чем вы сразите меня своим великодушием, позвольте уведомить вас, что завтра утром я покидаю Орлис. Вам не придется переживать по поводу упадка нравственности в городе или ужимать в тратах дражайшую супругу». Тувор побагровел. На фоне белых волос это выглядело забавно. «Покинете Орлис? Завтра? Но куда вы пойдете?» «Подальше от вашего города». Вашего я подчеркнула. «Имейте в виду», — уши Тувора пылали, «никто не сделает вам более щедрого предложения. Доля от наследства Лета Лерина — 500 зелов. На них вы далеко не уедете». Мысленно я поблагодарила отрешенного за то, что согласилась на условия Ирвина. Если мой покойный муж не врал, чего за Арденом не водилось, от его приличного состояния мне выделили даже не десятую, сотую часть. Хорошо, что я сэкономила на дороге до Нейса. Иначе действительно пришлось бы наниматься в прислуги. Это мои проблемы, Лет Тувор, никак не ваши. Так вы выдадите документы и причитающиеся мне деньги? Рука Тувора полезла в нагрудный карман, и на стол шлепнулись мешочек и 3 свитка. Удостоверение личности Мейлин Лерин, гражданки Гидара, свидетельство о ее браке с Арденом Лерин и свидетельство о смерти Лета Лерина. В мешочке оказалось 10 золотых монет, 50 зелов в каждой. Он держал все это при себе, поскольку не сомневался, что я приму его покровительство. «Учтите, Лето, если завтра вы не уедете, я лично позабочусь, чтобы никто в Орлисе не посмел взять вас в так называемое услужение, и мы вернемся к моему предложению. Но условия перестанут быть столь выгодными для вас». Документы я свернула и убрала в мешочек, а его, без ложного стыда, засунула за пазуху. При мне в Орлисе не случалось ограблений, но рисковать не хотелось. «Всего доброго, Лет Тувор». Он не соизволил попрощаться. Рассчитывал, что я передумаю? Очень зря. Фигурные стрелки часов на фасаде дома собраний показывали 10:30. Ясным весенним днем город выглядел не столь удручающе, как обычно. Центральную площадь, мощенную не темной брусчаткой, а светло-серой гранитной плиткой, заливало яркое солнце. Оно отражалось от лакированных боков визелей, стоящих перед зданиями, бликовало в окнах, выбелило стены домов. В Гидаре даже глина, из которой лепили кирпичи, при обжиге обретала цвет снега. Если бы не обстоятельства, благодаря которым я очутилась в Орлисе, возможно, у меня не возникло бы к нему стойкого отвращения. К тому же в город я попала поздней осенью, когда ветры с севера принесли низкие плотные тучи и бесконечные затяжные ливни. Солнце почти не выглядывало, все цвета слились в грязно-бурый. Зима же стала для меня настоящим испытанием. До этого я вообще не видела снега, а тут он сыпал и сыпал каждый день, пока на улицах не выросли сугробы в 1/2 человеческого роста. Иней рисовал затейливые узоры на стеклах. Холод впивался в тело, стоило просто подойти к окну. Я мерзла так, что порой с трудом заставляла себя выползать из-под теплого пухового одеяла и почти не жалела о том, что не могу покидать спальню. Орлис — жуткое воспоминание, которое я постараюсь побыстрее выкинуть из памяти. Но прежде чем уехать, в истории моего пребывания здесь необходимо поставить точку. Дом Согар я нашла без труда. Она много раз описывала свое гнездышко на 5-й улице. Названия в Орлисе заменяли цифрами. Из таких же белых кирпичных домов он выделялся крышей, выкрашенной не в серый, а в ядовито-зеленый цвет. В навесных ящиках под окнами расцветали бледные северные примулы, которые в Кирее безжалостно выпалывали вместе с остальными сорняками. Никогда бы не заподозрила грубоватую Согар в сентиментальной любви к цветам. На мой стук дверь открыла девочка 12 лет, однако выше меня на полголовы. Крепкая, плечистая, белобрысая. Здороваться она не спешила. «Добрый день. Могу я видеть Лету Герун?» — спросила я под пристальным взглядом светло-серых глаз. Вместо ответа девочка развернулась и молча ушла в дом, правда, оставила дверь открытой. Через 5 минут я услышала чеканную поступь Согар. Поверх блузы и юбки на ней красовался фартук в крупную синюю и бордовую клетку. Огромные руки были перепачканы в муке. «Мей!» — забеспокоилась Согар. «Случилось что?» «Добрый день, Лето Герун». Я старалась не опускать голову. «Дело в том, что завтра я уезжаю из Орлиса, а перед отъездом хотела бы попрощаться с мужем и ребенком. Но я не знаю, где вы хороните мертвых. Не могли бы вы объяснить, как туда пройти?» Согар заулыбалась, словно услышала что-то приятное. «То-то же! Эта богиня до тебя достучалась, размягчилось сердце. Постой тут, я сама тебя провожу». Вряд ли на меня повлияли боги. Отрешенный учил, что ушедшие в небесные чертоги всегда незримы рядом с нами. Желающим поговорить с ними достаточно помолиться и мысленно передать то, что хочешь сказать. Только сейчас, для того, чтобы поверить в будущее, мне было необходимо проститься с прошлым. Окончательно признать, что Ардин мертв, и я свободна. Согар вернулась скоро, уже без фартука и с чистыми руками, но в той же легкой блузке. Для нее, привычной к холоду, давно наступило лето. «Пошли!» Я засеменила за ней, еле поспевая за размашистым шагом. «Уезжаешь, говоришь? С Гирелом, надеюсь?» «Да. Он нанял меня в качестве учителя нейского языка». Она расхохоталась. «Ой, не могу. Сразу видать столичную хватку. Наши мужики простые, зовут в жены или содержанки. А тут учитель. Хотя такого красавчика я бы тоже поучила, кабы не мой дрочливый муженек. Повезло тебе, Мей». Согар бросила на меня косой оценивающий взгляд. «Или ты и впрямь ведьма? Тебе сколько лет-то?» «На равноденствие исполнится 19». «Кажешься гораздо старше», — припечатала Согар. «Больно безразличная ко всему. Не веселиться не умеешь от души, не горевать. Одним словом, Кирейка. Хорошо, что ты едешь с Гирелом. Пока Ардин был жив, остальные кое-как себя сдерживали. Теперь бы раздухарились. Есть в тебе такое?» Она неопределенно повела рукой в воздухе. «Мужики присвоить хотят, бабы — придушить. И дело даже не в твоей ведьмовской красоте. Знавала я похожих на тебя девиц, ни дотрог, ни смеян, которых ни подарками не проймешь, ни речами сладкими. Оттого в мужчинах зуд поднимается. Надо же, им на шею не вешаются. И не подделаешь это, иначе все бабенки пользовались бы». «Лет Тувор только что предложил мне свое покровительство», — усмехнулась я. «О чем и речь?» — хмыкнула Согар. «Ничего, Марна ему мозги вправит. У нее знатный молоток для отбивных в хозяйстве имеется. А ты отправляйся с Гирелом, учи его получше». Несмотря на то, что я давно отбросила всякие попытки оправдаться, не утерпела и приостановилась. «Лето Герун, я намерена учить Лето Гирела нейскому языку и не собираюсь становиться его любовницей». «Ну-ну!» — хохотнула Согар. «Самой-то не смешно? Или ты думаешь, что столичные Леты благоволят всем без разбору? Лет Тейт за эти 2 дня исцелил 50 человек, но только тебе довелось понежиться на мягких перинах в качестве гости. Что ж Гирел не предложил место учителя Летти Агуре, которая болтает на 3 языках явно не хуже твоего? Не потому ль, что Агуры, в отличие от тебя, поросячьи глазки и фигура похожа на квашню?» Грубая правда Согар была очевидна. Не сомневаюсь, все в Орлисе подумают так же. Но какое мне до них дело? Сюда я не вернусь, заработаю денег и останусь в Нейсе. «Вот уже и кладбище», — Согар указала рукой на ряды однообразных горизонтальных плит. «Ардина и малыша похоронили в одной могиле. Мальчик у тебя был, сыночек. Обрядили их должным образом. Гроб выбрали самый лучший. Проводили честь по чести. Управители устроили богатые поминки. Присутствовала половина города. Анжа ревела пуще всех, когда закапывать начали. Чуть в яму не бросилась. Ничего, захмелела потом, утихла. У моих близких нет гробов и нет могил. Мама, папа, Лайт. Прах их развеял равнодушный ветер среди нетронутых огнем пустых домов Леора. Согар я этого не сказала. Молча подошла к свежей насыпи. По традиции Гидара на надгробной плите высекались имена и годы жизни. Ардин Лерин, 48 лет, и его сын, лишь дата рождения. Получается, Ардин — ровесник моего отца? Никогда бы не подумала. Настолько молодо он выглядел. До того, как начал пить. «Иди, прощайся!» Согар подтолкнула меня к могиле. «Я пойду батю проведаю, потом вместе вернемся. Не стоит тебе одной по городу ходить». Проститься. Наверное, следует что-то сказать, но что? Я не привыкла себя обманывать. Во мне не было никаких теплых чувств. Ни к мужу, ни к ребенку. Возможно, если бы мой мальчик родился, я смогла бы его полюбить. Нельзя не любить родное дитя. Но отрешенный распорядился иначе. Мне даже не довелось увидеть сына, понять, на кого он похож, какой крови в нем больше, Гидара или Кирии. Был живот, где 8 месяцев тихо росло живое существо. Пара пинков ревнивой девицы, и его не стало. А искусство целителя вернуло тело в норму. В ближайшие 1,5 года вам нежелательно беременеть, лишняя нагрузка на организм. Клянусь твоей памятью, бедный малыш, если у меня и будут еще дети, то только по любви. Что же касается тебя, Ардин Лерин, я промолчу. Это большее из того, чего ты заслуживаешь. Слишком многое в мире принято оправдывать любовью, но я не верю, что любящий человек способен на насилие. На обратном пути Согар молчала. Довела меня до дома Гевора, осенила знаком богини. «Не высовывай носа до отъезда, Мей. Анжи сильно на тебя зла. Вполне способна подпортить хорошенькое личико. А целитель может и не захотеть наводить красоту. Очень уж он привередливый, этот Лет Тейт. Вирна его умоляла ей кривой нос исправить, а он уперся. Мол, я исцеляю болезни и уродства, от которых отправляются на небеса, а вы, Лет, здоровы, как катистский вол, даром, что страшное». «Что, так и сказал страшное?» — не поверила я. «Нет». От голоса целителя мы обе подскочили. «Я напомнил Лете Невер, что Кодекс Целителей запрещает перестраивать живые организмы без веской причины, а непривлекательная внешность таково не является». Тейт подошел совершенно бесшумно и зло смотрел на меня, словно это я распускала нелестные для него слухи. «Позвольте тогда узнать, Лет Тейт, какие причины достойны вашего вмешательства?» Я постаралась придать голосу побольше почтительности. «Угроза жизни, явная или отсроченная?» Процедил он сквозь зубы. «Все остальное не стоит траты энергии». В дом он зашел первый и не потрудился придержать дверь. «Да», — почесала в затылке Согар. «Похоже, богиня подкинула таракана тебе в сироп». «Еще какого?» — мрачно подумала я, простилась с Согар и поспешила в дом. Путешествовать я любила. Когда мне исполнилось 15, отец взял меня и Лайда с собой в Катис. 1,5 месяца мы держали путь вдоль побережья, останавливались в портовых городах, любовались бирюзовым Нейским морем. Катис запомнился мне жарой, духотой и сказочным многоцветием. Казалось, там не существовало ничего бледного и тусклого, лишь яркие сочные краски. Дома облицовывались лазоревой и алой изразцовой плиткой, Женщины носили пестрые радужные шелка. Сады поражали пышностью и разнообразием цветов. Гидар был иным. Строили здесь из белого кирпича или серого камня, а под блеклым небом большую часть года лежал снег. Не знаю, как в других городах, в Орлисе предпочитали практичные, немаркие ткани. Даже юные леты не позволяли себе вызывающего розового или легкомысленного голубого. Арден покупал мне одежду исключительно темно-синего, тускло-зеленого или графитового цветов, отчего я чувствовала себя древней старухой. Я повторно пересмотрела содержимое своих сумок и отобрала лишь несколько самых светлых юбок и блузок. Где-нибудь по дороге куплю нормальную одежду. Не может быть, чтобы весь Гидар одевался в мрачные тона. Также поступила с мелочами, взяв самое необходимое. Путешествовать нужно налегке. Оставшиеся вещи сложила во вторую сумку и задумалась. Нужно их кому-то отдать. Только кому? Отнести Согар? Может, пригодятся дочке? Но она сама просила меня не выходить. Ладно, просто забуду сумку в комнате, служанки разберутся. Второй проблемой стали волосы. Ухаживать за ними в дороге довольно трудно. Мыть, сушить, по полчаса расчесывать. Нужны ножницы. Я внимательно осмотрела комнату. Комод, тумбочку, ящики стола. Пусто. Придется идти искать прислугу. Дом, как назло, словно вымер. Бестолку побродив по коридору, я спустилась вниз на кухню. В просторном помещении, полном вкусных запахов, сновали сразу четыре служанки, которые при виде меня скривились, словно надкусили лимон. «Добрый день!» — обратилась я к полной пожилой лети в белом колпаке. «Вы не могли бы ненадолго одолжить мне ножницы?» Она сделала вид, что занята исключительно мясом, которое отбивала. Я повторила вопрос. Меня, несомненно, прекрасно слышали и при этом полностью игнорировали. Мне оставалось развернуться и уйти, чтобы в дверях столкнуться с Тейтом. «Что вы здесь делаете, Летта?» — прищурился он. «Я искала ножницы, Лет Тейт». Почему-то рядом с ним не появлялось и мысли отделаться вежливой отговоркой. «На кухне?» «В том числе». «Идемте», — бросил он и быстро пошел вперед. Догнала я его уже в коридоре второго этажа, почти у отведенной мне комнаты. Тейт открыл соседнюю дверь. «Заходите, Летта». Из чемодана, стоявшего на полу, он достал шкатулку с откидной крышкой. Внутри находилось множество блестящих металлических предметов, и среди них несколько ножниц. От совсем крошечных, с изогнутыми концами, до огромных и устрашающих. «И зачем вам они понадобились?» — насмешливо спросил Тейт. «Обычно особо вроде вас не утруждают себя шитьем». Вместо ответа я выбрала самые громадные ножницы. Те, что больше напоминали садовый инструмент для обрезки веток. Перекинула косу вперед, вложила ее между лезвиями и резко свела кольца ручек. Инструменты целителей явно были не из простых. Косу толщиной в руку они отсекли с первого нажатия. Я не успела ее поймать, и коса с глухим звуком шлепнулась на пол. «Прошу прощения, Лет Тейт», — извинилась с напускным смирением. «Я тут у вас насорила немного. У особ вроде меня это случается». Поискала взглядом корзину для мусора, подняла косу и выкинула к прочему ссору прямо вместе с лентой. С почтительным поклоном вернула ножницы в шкатулку, которую Тейт так и держал в руках. «Благодарю за помощь». Уходила с гордо выпрямленной спиной. Целитель, слава отрешенному, молчал. Иначе я вполне могла бы наговорить лишнего. Почему-то рядом с ним хваленое кирейское хладнокровие давало сбой. В своей комнате я упала на кровать и с кулаками набросилась на безвинную подушку. Глупо, но я не владела собой. Что я ему сделала? Что? Мерзкий, надменный, наглый. Зачем он меня спасал от смерти? Чтобы ненавидеть и издеваться? Назло теперь начну улыбаться Ирвину. Пусть Тейт бесится. И оденусь в лучшее, что у меня есть, и прическу сделаю. Дойдя до прически, я остыла и загрустила. Поднялась, добрела до зеркала. Не все так плохо. Резала я сгоряча, но волосы у меня велись, и локоны скрадывали неровные пряди. Длина чуть ниже плеч. Если заплести с боков две косички, получится и красиво, и удобно. А Тейт может удавиться на моей косе. В следующий час я развлекалась тем, что придумывала новые прически из остатков волос. К счастью, когда в дверь постучал Ирвин, на моей голове красовались те косички, о которых я подумала первоначально. «Мэй!» — начал Ирвин и осекся. «Милостивая богиня, что вы натворили?» «Отрезала лишнее», — спокойно ответила я. «В дороге с длинными волосами хлопотно. Тяжело промывать, долго сушить. Так намного удобнее». Ирвин обошел вокруг меня, несколько раз глубоко укоризненно вздохнул. «Простите, Мэй, я не хочу сказать, что вы подурнели. Испортить такую внешность нельзя, даже обрившись наголо. Но отрезать такую красоту? Как только у вас поднялась рука!» «Не переживайте», — дружелюбно улыбнулась я. «На мое знание нейского языка длина волос не влияет». «Не сомневаюсь», — грустно согласился Ирвин. «Просто в голове не укладывается. Взять и за один миг уничтожить то, что растили столько лет». «Это не рука и не нога», — я перешла на нейский. «И вы забыли, о чем мы договорились. У нас и так мало времени, если вы хотите добиться результата». «Когда я вас увидел, у меня все выветрилось из головы». Ирвин с тоской покосился на мои кудри. «А я шел пригласить вас на обед и поделиться новостью. Наши планы изменились. Придется выехать из Орлиса сегодня, сразу после обеда. Завтра утром я должен быть в Кагаре». «Прекрасно. Я как раз собралась. Могу отправиться хоть сейчас». «Вы? Да». Ирвин подал мне руку. «А Тейт сердится, что обстоятельства не позволяют ему излечить всех нуждающихся в Орлисе. Дай ему волю, он помогал бы до тех пор, пока не свалился бы сам». «Теперь эту же фразу на нейском, пожалуйста». Мэй, сжальтесь. Начнем завтра». «Нет, никаких отсрочек. Я собираюсь честно отрабатывать свое жалование». «Я уже понял», — рассмеялся Ирвин. «Вы безжалостны, Мэй. К себе и другим в равной степени». Он галантно распахнул дверь. Я полагала, что он ведет меня в комнату, где мы и завтракали. Но вместо этого мы спустились на первый этаж и прошли в большую столовую. В углу, накрытого к обеду стола, важно восседал хозяин дома. На вид Лету Гевору было около 50, и выглядел он, как и полагается владельцу бескрайних земель, внушительно и монументально. Возле него примостилась жена. Первая, худая, чтобы не сказать тощая, гидарка, встреченная мной в Орлисе. Две их очаровательные дочери, сидящие справа и слева от родителей, при взгляде на меня не сдержали презрительной гримасы. Лишь Тейт скучающе рассматривал картины на стенах и при виде нас не соизволил даже шевельнуться. Ирвин не заметил приглашающего жеста одной из девиц, направился к другому концу стола и усадил меня между собой и Тейтом. Я вежливо поздоровалась, Летта Гевор склонила голову. Лет Гевор пробурчал нечто напоминающее приветствие. Мое присутствие не вызвало у них протеста. Если бы Ирвин подобрал на улице бродячую псину, отмыл, притащил в столовую и начал кормить кусками из своих рук, хозяева взирали бы на каприз важного столичного гостя с той же благосклонной снисходительностью. Очевидно, ждали только нас, потому что служанки тут же принялись разливать суп и разносить закуски. Через пару минут я поняла, что, несмотря на достаток, подобное застолье непривычно хозяевам и затеяны исключительно ради особых гостей. Дочки путали приборы, облизывали ложки, откусывали, а не отламывали хлеб, тянулись за блюдами через весь стол. Собственно, вели себя как нормальные девушки из приграничья, со здоровым аппетитом. Лето Гевор почти ничего не ела, подозреваю, чтобы не опозориться. На Тейта, ловко орудующего ножом и вилкой, она взирала с благоговением. Каким бы ужасным ни был характер целителя, придраться к его манерам было сложно. Ирвин ухаживал за мной, нисколько этого не стесняясь и не скрывая. К списку его достоинств я прибавила хладнокровие и выдержку. Девицы откровенно с ним заигрывали, с каждой фразы заходя все дальше и дальше за грань пристойного. Дошло до того, что старшая из сестер начала упрашивать взять ее с собой вниз. «Ах, Лет Герел, я так мечтаю искупаться в море!» «К сожалению, Лето Аруна, это невозможно», — очень вежливо ответил Ирвин. «Я путешествую не по собственному почину, а выполняя поручение Совета Управителей Гидара. Времени, чтобы развлекать вас в пути, у меня не будет». «Тем более нам не досуг оберегать честь незамужней девицы». Тейт оторвал взгляд от тарелки. Лицо его оставалось бесстрастным, а голос — холодным. «Лето Гевор. Мужчин в деловых поездках сопровождают жены, невесты или любовницы. Поскольку ни я, ни Ирвин не делали вам предложения, сомневаюсь, что вы удовольствуетесь третьим вариантом». На девушку жалко было смотреть. Она покраснела от пышных полушарий груди в глубоком вырезе блузки до кончиков ушей, что, впрочем, неудивительно при такой белой, почти прозрачной коже. Ее мать, напротив, побледнела до синевы. Ирвин бросил на целителя укоризненный взгляд. Гевор поспешил вмешаться. «Лет Тейт, Аруна не имела в виду ничего предосудительного. Она слишком юна и чиста, чтобы задумываться о подобных вещах. Ее горячее желание побывать в Нейсе не скрывает под собой иных намерений». «Да?» Целитель отложил салфетку и поднялся. «В таком случае объясните вашей юной и чистой дочери, что прежде чем гладить под столом чью-то ногу, нужно убедиться, что эта нога принадлежит именно тому, кому ты напрашиваешься в попутчики». В наступившей тишине громко звякнула упавшая на пол вилка. Аруна вскочила так резко, что опрокинула стул и опрометью выбежала из столовой. Тейт невозмутимо поклонился и вышел. Ирвин еле слышно вздохнул. Я искренне ему посочувствовала. «Лет Гевор, полученное предписание совета торопит меня покинуть Орлис». Ирвин изо всех сил сохранял спокойное лицо и вежливый тон. «Мы вынуждены выехать в Кагар сегодня. Благодарю вас за оказанное гостеприимство. Если вы сочтете первоначальную оплату недостаточной, уведомите меня до отъезда. Лето Гевор, Лето Лавин, мое почтение». Он взглянул на меня. Я мило улыбнулась, поблагодарила за обед и поднялась. Столовую мы покинули вместе. Ирвин плотно закрыл за нами дверь, огляделся по сторонам, никого, и расхохотался, прикрывая рот рукой. «Не могу! Мэй, вы только представьте! Я-то гадал, с чего Лето Аруна мне так многозначительно улыбается! А она Тейта! По ноге! Тейта! Богиня, как он выдержал!» «Не следует обсуждать это в коридоре», — заметила я. «Вы правы, Мэй». Ирвин утер выступившие от смеха слезы. «Поднимемся. Мне нужно переодеться. Нет, это выше моих сил. Гладить Тейта!» Всю дорогу он мужественно кусал губы. На втором этаже мы расстались. Я завернула в уборную. Умылась, строго осмотрела свое отражение в зеркале. Жена, невеста или любовница? Не слишком ли вы категоричны, Лет Тейт? Существуют также дочери, сестры, родственницы, служащие. Любопытно, что вы скажете, когда я сяду с вами в визель. Такую же гадость, как Аруне? Или найдете более уничижительные слова? В комнате я сколола волосы в небольшой пучок на затылке. Теперь это удавалось без проблем. Задвинула под кровать вторую сумку с ненужными вещами. Слуги начнут протирать пыль, обнаружат и переберут к рукам. Арден покупал мне дорогую, качественную одежду и недоумевал, почему я не радуюсь. Как-то я пыталась ему объяснить, насколько неудобны и непривычны для меня традиционные гидарские юбки и кофты, стесняющие свободу движений. Он не понял. Женские костюмы киреи в приграничье называли не иначе, как бесовскими нарядами. Деньги и документы я спрятала в поясную сумку. Такие были распространены в Орлисе. Пусть они не защищали от бандитов, зато от карманников вполне. Их надевали на нижнюю сорочку и прикрывали пышными складками юбки. Монету в 50 зелов отложила в карман. Полностью зависеть от Ирвина не хотелось. В дверь требовательно постучали. Подошел слуга снести вниз мой багаж. «Это все?» — изумленно переспросил он при виде одной небольшой сумки. «Да», — подтвердила я с ледяным лицом. Слуга забрал сумку, я последовала за ним. «Раз грузят багаж, значит, везель уже внизу. Лучше подышу воздухом снаружи». Вдруг пожалует целитель с очередными оскорблениями. Мои планы он не изменит, но настроение подпортит основательно. Поэтому я не отставала от слуги. На улице впрямь обнаружился везель, такой огромный, что загородил собой половину улицы. Подобных мне видеть не доводилось. Новейшая обтекаемая модель, черный лакированный кузов, 4 пары колес и вытянутая кабина. На месте водителя сидел молодой белобрысый парень. Косая челка придавала ему лихости. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я. Парень открыл дверь и спрыгнул на мостовую. Чтобы заглянуть ему в лицо, пришлось задрать голову. Наверное, так в юности выглядел Арден, пока не заматерел. Мощную фигуру искупали мальчишечья улыбка и озорной блеск ярко-голубых глаз. «Добрый! Вы Лето Мейлин Лирин? А я Дерин. Вот забавно, да? Дерин Геррис. Водитель, помощник и охранник в одном лице. К вашим услугам. Ирвин предупредил, что нанял учителя, но я не ожидал, что вы такая красавица. И на уроженку Нейса совсем не похожи. Они все черные, словно галки». «Я Кирейка». Дальше должна была следовать брезгливая гримаса, но Дерин не утратил доброжелательности. «Надо же! Вы из перемещенных? Хотя нет, тогда бы вы не попали в Орлис. А где же вы тогда изучали Нейский? Он же страх какой сложный. Когда я слушаю Лето Тейта, ничего не понимаю. Сплошные Е и С. Есса одновременно означает и свет, и дорогу. Как такое может быть?» «Есса — путь, а Есса — свет», — пояснила я. «Все дело в двойной гласной. Хотя вы правы, Лет Геррис. На слух разница трудноуловима». «Никаких Лет Геррис!» — запротестовал парень. «Только Дерин, а то я обижусь. Мне хватает выгони Лета Тейта, когда он в плохом настроении». «А он бывает в хорошем настроении?» — неосторожно вырвалось у меня. Дерин хихикнул. «Вот в Рисаре к нам присоединится Илона, и Лет Тейт оттает». Любопытство во мне боролось с воспитанием. Настолько хотелось спросить, кто такая эта Илона. Дерин прочитал мои мысли. «Илона — младшая сестра Ирвина. Они с Летом Тейтом вместе росли. Ирвин рассказывал, детьми они знатно озорничали. Да и взрослые не больно-то изменились. Родители порой не знали, то ли плакать от их проделок, то ли смеяться. И отшлепать нельзя». Водитель заговорщицки понизил голос. Илона девочка, у Лета Тейта дар. Теперь понятно, почему Тейт такой. В детстве не шлепали. А жаль. Где же они? Дерин покосился на часы в кабине Везеля. Третий час. Коли сейчас не выйдем, до ночи не обернемся. Схожу, потороплю. Он пошел в дом. По пути разминулся со слугами, что тащили аж 4 чемодана. Я обогнула Везель, заглянула внутрь. Ничего себе! Да в таком жить можно! За раздвижной перегородкой оборудовано спальное место, одеяло, подушки. Устал? Отдыхай. Еще одна дверь, крошечная уборная. Не придется по нужде бегать в кусты. Даже раковинка есть маленькая и бачок с водой и краном. В салоне вместо обычных жестких сидений мягкие кожаные диваны, откидной стол, встроенные светильники. Настоящий дом на колесах. В кабине водителя диван на двоих. Тоже откидной столик. На приборной панели закреплена статуэтка богини. Необычная. Вместо традиционного плаща — пышное платье. Руки не сложены на груди в молитвенном жесте, а свободно опущены. Подобных изображений я раньше не встречала и залезла рассмотреть поближе. Материал тоже странный. На вид камень, но при этом цвета располагаются там, где положено. Руки и лицо богини белые, платье синее, волосы золотистые. «Ты делаешь ошибку, Ирви!» Диалект предгорий. Неплохое произношение. Акцент еле уловим. «Тейт, не лезь!» А вот Ирвин говорит и вовсе без акцента, словно родился среди мятежников. Надо и его нейский подтянуть до такого же уровня. Откуда они подошли? Из кабины не видно. Похоже, стоят у дверей салона. «Ирви, если тебе так приспичил этот клятый нейский, обещаю заниматься с тобой каждую свободную минуту. Только оставь ее в Орлисе. Дело в деньгах. Я дам ей денег. Любую сумму, которую она попросит. 3, 5, 10 сотен. «Прекрати, Тейт. Ты прекрасно понимаешь, что деньги ни при чем». «Это ты не понимаешь. Ирви, она не та девушка, которая тебе нужна. Поверь моему опыту». «Хватит!» — приглушенный гневный окрик. «Довольно. Я сам разберусь, кто мне нужен, а кто нет. Еще слово в том же духе, и мы поссоримся. Ты слишком далеко зашел, Тейт. Эта тема закрыта». После минутной тишины последовало холодное «Как скажешь». Сквозь боковое стекло я увидела Ирвина. Он возвращался в дом. Выскользнула из кабины с другой стороны, стиснула до побелевших костяшек пальцы. В моей душе пылала ненависть. Ни к Агории, ни к Гидару, даже ни к Ардину. Целитель разбудил то, что я считала давно изжитым. Боль от несправедливой жгучей обиды. Ему хотелось дать не одну, а 5, 10, 100 пощечин. В эту минуту я ненавидела Тейта так сильно, что, попадись он мне, набросилась бы на него с кулаками. «Лето Мейлин, а я вас ищу!» — окликнул меня Дерин. «Прошу вас, залезайте, мы отправляемся!» Мама учила справляться с гневом. Нужно глубоко дышать. 10 секунд вдох, 10 выдох. Растворить свою ярость в размеренном дыхании. Воспитанные девушки не показывают злости. Они всегда рассудительны, благожелательны и вежливы. Киреек называют бесстрастными, каменными, бездушными. Чушь. Внутри мы обычные женщины, также страдаем и плачем. Но вековые традиции обязывают нас прятать свои чувства. Спокойствие, гордость и достоинство. То, что должно отражаться на моем лице при любых обстоятельствах. Спасибо, Дерин. Я не стала дожидаться Ирвина, забралась в Везель, села на диван возле окна. Тейт сидел напротив. Темные глаза остановились на мне с выражением крайней неприязни. Целитель свое отношение не скрывал. Ирвин заглянул в салон и обрадовался. «Мэй, вы уже здесь! Дерин, трогай!» Он устроился рядом со мной, подбадривающе улыбнулся. Ход Везеля оказался мягким и плавным. Мимо медленно поплыли однообразные белые кирпичные и серые каменные дома за окном. Залитая солнцем центральная площадь. Часы на доме собраний. Новенькое здание почты. Маленький сквер перед домом лекаря. Перекресток с улицей, на которой находился дом Ардена. «Прощай, Орлис».